Приняла меня за одного из них, пришла догадка. Матвей догнал незнакомку, зафиксировав в уме фразу небритого. «А этому мудаку что здесь надо?» «Извините, девушка, я не из числа приятелей тех парней и действительно хочу вам помочь. Что произошло?» Девушка искоса глянула на него, и снова ее необычайная красота резанула сердце Матвея. Видимо, что-то в словах незнакомого парня расположило девушку заговорить. «Чем вы поможете?» Они, глаза незнакомки, снова наполнились слезами. «Обманули. Я хотела обменять валюту?» «Да». Пришла к открытию, пункт еще закрыт был, а этот в куртке такой обходительный и одет прилично. Матвей все понял. Девушка нарвалась на обычных валютных кидал. Один предлагает обмен по более выгодному курсу, вручает жертве куклу в рублях или в валюте, а второй в это время, прикидываясь либо охранником обменного пункта, либо сотрудником милиции, начинает требовать документы и тащит жертву в отделение для выяснения. Эти, похоже, даже не считали нужным прятаться от обманутых людей и действовали почти в открытую, привыкнув, видимо, что никто еще не возвращался качать права. «Сколько они у вас взяли?» 4 миллиона. Соседка дала, чтобы я обменяла. Ей гарнитур купить надо. А они сунули вот». Девушка показала смятый целлофановый пакетик с куклой, в которой оказалось две банкноты, 50-долларовая и 1-долларовая, прикрывающие стопку аккуратно нарезанной газетной бумаги. «То есть они обули вас на 500 с лишним баксов? Недурно. Неужели вы не знаете, что менять валюту у частных лиц опасно?» Глаза девушки снова наполнились слезами. «Я торопилась, а теперь не знаю, как отдавать. Как вас зовут?» «Ульяна». «Митина». «Рязанка?» «Нет, из Чернавы. Село такое в Милославском районе. Учусь в медицинском на первом курсе». «Вы их точно запомнили? Тех, которые взяли деньги?» Длинные пышные ресницы сделали взмах, глаза распахнулись, блеснув зеленью. «Конечно». «Идемте». Матвей взял Ульяну под руку и повел к обменному пункту. Кидал он застал в тот момент, когда они нашли очередного лоха, позарившегося на выгодный курс. Один прилично одетый считал деньги, второй мордатый, небритый, ждал момента, когда надо выходить на сцену. Матвей выхватил у приличного кидала деньги, сунул мужичку средних лет, развернул его и дал коленом под зад. И обернулся к опешившему кидали. «Предлагаю взаимовыгодный обмен. Тебе это», — он протянул целлофановый пакетик с куклой, «ей и ее 4 лимона. И побыстрей». «Ты что, свихнулся?» — покрутил пальцем у виска прилично кидала. «Я ее впервые вижу». «Что тут происходит?» — рявкнул по привычке его мордатый напарник, объявляясь рядом. «Этот псих утверждает, что мы обманули». Приличный прикусил язык, сообразив, что выдает себя. «А ну пошел отсюда!» — напористо продолжал небритый, доставая красное удостоверение с золотым тиснением Министерства внутренних дел Российской Федерации. «Если не хочешь хлопотать срок». «Деньги!» — медленно и спокойно повторил Матвей. «Боб, сделай дяде больно». Мордатый сделал выпад, целясь пудовым кулаком в живот Соболеву, и сложился пополам, сел на корточки, а потом упал. Прилично удивленно глянул на него, потом на Матвея, и, видимо, что-то понял. Сунул руку в карман, однако нож достать не успел. Вскрикнул от боли. Руку до локтя парализовало. «Деньги!» Непослушной рукой, тыкаясь за отворот американской куртки, Прилично попытался достать что-то из кармана. Матвей помог ему вытащить бумажник. Деньги Ульяны, все 4 миллиона, так и лежали отдельно в одном из карманов бумажника. Кидалы даже не подумали перепрятать их или смешать с другими. «Я тебя, гад, по стене размажу», — с натугой выговорил мордатый, потихоньку приходя в себя. Охранник у двери обменного пункта с интересом смотрел на них, но с места не сдвинулся, хотя, похоже, компания кидал была ему хорошо знакома. Прохожие начали было останавливаться рядом, привлеченные тихой дракой, и Матвей поспешил прочь, увлекая Ульяну за собой. За углом отдал ей деньги. «Не ввязывайтесь больше в сомнительные предприятия. Можно было бы обменять деньги и здесь, но не стоит мозолить глаза этим парням». «Я теперь сама», — восхищенные глаза девушки говорили больше, чем язык. «Спасибо вам огромное. Я никогда больше... Если хотите, возьмите себе комиссионные». «Ой, что я говорю». Щеки Ульяны вспыхнули. «И все же я ваша должница и не могу вас не отблагодарить», — с отчаянной смелостью добавила она. «Вот мой телефон. Я живу не в общежитии, а у тетки. Позвоните, когда захотите». «Непременно», — улыбнулся Матвей. Девушка просияла, помахала ему рукой и убежала. И день тут же померк, словно Ульяна унесла с собой солнечный свет. Но перед глазами Матвея долго еще стояло ее прекрасное лицо, пока ему не стало казаться, что в нем проступают черты Кристины. Кидал возле пункта обмена валют уже не было. Матвей перешел улицу и вошел в подъезд девятиэтажки, где жил Василий. «Через Воркуту ехал», — встретил его хозяин, одетый в майку и шорты. «Или случилось что? Взъерошенный ты какой-то». «Так, мелкие неприятности». Матвей не стал рассказывать о случае с Ульяной. «И так-то решил пожить интересно». «Что-то вроде того, хотя не исключено, что через пару дней вернусь. Да и Лариса ждать будет». Василий имел в виду свою подругу. «Но на всякий случай я хочу передать тебе кое-что из своих старых запасов. Вдруг пригодится. Не дай бог, конечно». Балуев вытянул из кладовки два узла, развязал. В одном хранились бронежилеты типа «Юг», которые можно было носить даже под летней рубашкой. В другом армейский походный мешок МП-95. Матвей присвистнул. «Ну, брат, королевский подарок. Где взял?» «Где взял? Где взял? Украл. Был у меня в Москве схрон, оттуда и снаряжение. В принципе, если в службе не будут проверять все фискальные хазы, этот схрон может сохраниться и до нынешних времен. Я проверю». Матвей взвесил в руке десантный комплект, килограммов 20. Насколько он помнил, в комплект входило более 30 предметов первой необходимости. Автомат Никонова с боекомплектом, оптическим прицелом и прибором ночного видения. Маскировочный комбинезон, вещмешок, спальник, фонарь, бронежилет, три фляжки с водой. Каска, десантные ботинки, нижнее белье, аптечка, маска для лица, защищающая от песка, пыли и ветра. Герметически запаянный сухой паек, мазь против укусов змей и насекомых. Противогаз, противохимический костюм. Ну и разного рода мелочи. Панама, шейный платок, ремень, крем для рук и ног, таблетки для обеззараживания воды и так далее. «Беру», — сказал Матвей. «Надеюсь, у тебя не один такой комплект». «Обижаешь, начальник». «Жаль, набор N1 у меня всего в единственном экземпляре». Василий имел в виду комплект снаряжения «Ниндзюцу», которым пользуются не мифические, а вполне реальные воины-ниндзя. «Однако в схроне должна быть, по крайней мере, еще пара таких же». «Ты поосторожней там, перехватчик». «Я всегда осторожен». «Или ты имеешь в виду что-то конкретное?» Балуев пристально глянул на друга, на лице которого ничего нельзя было прочитать, кроме спокойной уравновешенности и невероятной уверенности в себе. Матвей заколебался, делиться ли с ним своими подозрениями, но все же решил предупредить. «Сон я видел, любопытный». «С монархом, что ли?» – мгновенно сориентировался Василий. Балуев давно уже перечитал всю литературу по эзотерике, которую принес ему Матвей. «Его же ликвиднули, эти твои приятели из внутреннего круга. Инфарх и Дикарх». «Не ликвиднули, а только выставили из нашей реальности, которую они называют запрещенной. Так что жив господин Конкери, и вряд ли он бросит свое занятие. Просто он ищет другой способ, как тихо проникнуть к нам». «Еще я недавно почувствовал чей-то взгляд, ментальное касание, так сказать. Конкери либо уже сумел реализовать здесь свое «я», либо, так сказать, заглянул из своей реальности в нашу». Василий кивнул. Вопреки опасениям Матвея, предупреждение он воспринял всерьез. «Значит, жив, зверюга. Ладно, посмотрим. Мы с тобой тоже живы, и нас двое, и мы еще сразимся, если понадобится. К тому же в моей группе есть пара приличных ребят, готовых пойти со мной в огонь и в воду». Они ударили ладонь в ладонь, прощаясь, и Соболев отправился домой. Спрятал подарки, а в 11 часов уже входил в офис Рюрика.